Он и Флери пожали руку Муратову и шумно стали пробираться на другую сторону театра. Обезьяноподобный сторож, не получив ни гроша за обычные комиссионерские труды, составлявшие главную его доходную статью, ворчливо начал расставлять в ложе стулья. Винтер и Флери были уже на противоположной стороне и оживленно говорили с мальчуганами. Через 5 минут в их ложе появилась Леа Перрон. Мальчики сбились сконфуженно в кучу, привидев в своей ложе перезрелый, некрасивый, безголосый и потому очень снисходительной и покладистой артистки. Им приходилось впервые иметь дело с артисткой, с кокоткой. До сих пор они посылали записочки только горничным. Она, улыбаясь глуповатой улыбкой, развязно уселась к барьеру ложи, подле нее поместился Винтер. Остальная молодежь осталась позади. «Сволочь!» – пробормотал Муратов и поднялся с места, проговорив: «Пальто!» Сторож засуетился, подавая ему пальто. Муратов сунул ему в руку пару серебряных монет и пошел из ложи, зазвенев саблею и обратив на себя всеобщее внимание. «А, здравствуйте!» – окликнул его кто-то и протянул ему руку. Муратов взглянул на встретившегося и сухо поздоровался с ним. Это был молодой человек, лет 26, в поношенном фраке с складной шляпой под мышкой. Следы гульбы, бессонных ночей, попоек ярко врезались в черты его лица. Его глаза походили на глаза пьяного, веки были припухлы, щеки одутловаты и дряблы. Цвет лица был изжелто-бледен, как у больного водянкой. «А вы, Ващинов, здесь неизменно», — насмешливо усмехнулся Муратов. «Дела, дела», — развел руками молодой человек. «Вы знаете, наш брат теперь везде нужен. У одних артистов с содержателем театра столько дел, что на 2 облакатов хватит». «И все по мировым?» «Да, на днях было дело в мировом съезде. Приинтересное. Вы помните, тут подрались Перрон и Дегазон?» «Знаю, знаю. До свидания». Муратов небрежно кивнул головой и, не протягивая руки, не дослушав рассказа, пошел из театра. Ващинов повернулся на каблуках, ухватил кого-то за руку и проговорил: «А вы знаете, кто это?» «Нет». «Муратов. Известность в своем роде. Хлыщ страшнейший. Гроша нет за душой, а живет припеваючи и задирает нос. Ему то купчиха богатая, то старушка благочестивая покровительствуют. Глядишь, он, как говорится, и сыт, и пьян. В карты тоже счастливо играет. На днях, говорят, потерял расположение купчихи Вахромеевой и теперь грустит, вероятно. Да ему что, пристроится как-нибудь. Красив, дюж, здоров. Что же еще нужно? А тут еще, к довершению всех благ, мундир». Ващинов говорил быстро, точно куда-то спеша, и сильно жестикулировал руками, как человек, привыкший говорить перед публикой. «Что же это он так рано из театра уехал?» «Верно, Носова нет. Так поехал его разыскивать или на свидание спешит. Ведь все они только разными Аносовыми и живут в трудные времена. Аносовы их и поят, и кормят, и амурами услаждают. Вы видали его, Аносова-то?» «Нет». «Олух царя небесного. Несколько лет все юнкером служит. Длинный-предлинный такой. Розово-молочное такое лицо, глаза точно у теленка черные, бакенбарды мягкие, реденькие, совсем, знаете, телятиной выглядит. Как котка по призванию, только в юнкерском мундире. И уж что за дура, так это и представить себе трудно. Да пойдемте, я посмотрю, нет ли его в театре, покажу вам». Ващинов насильно и торопливо повлек своего случайного слушателя в театр, но, сделав 10 шагов, остановился и обратился к одному из сторожей, стоявших группою в коридоре и обсуждавших свои денежные сделки. «Если Друм будет меня спрашивать, позови меня. Я буду сидеть во 2 кресел с правой стороны». «Друм – это самый беспокойный артист», – снова обратился Ващинов к своему случайному слушателю. «Вечно с кем-нибудь судится. Вот и теперь побил в трактире маркера. Приходится защищать. Вы не поверите, сколько здесь дел. Это ведь настоящий вертеп скандалов». Они вошли в зрительный зал.